Глава 22. «Ну что, Боб, вот мы и подобрались к финалу бега на 200 метров у мужчин!» Воодушевленный немецкий ведущий обратился к приглашенному гостю, который так понравился зрителям, что они просили чаще звать его в студию для комментирования беговых дисциплин. «Да, Рихард, это были незабываемые старты», — согласился с ним американец. «То ли так свадьба подействовала на нашего советского героя Олимпиады, то ли любовь действительно окрыляет. Но ни у кого нет больше сомнений в том, кто поднимется на первую ступеньку пьедестала. Хотя спорт — это такое дело, возможно, травма или дисквалификация. Но пока этому нет никаких оснований. И вот он снова выходит на дорожки стадиона, приветствуя болельщиков. Ты видишь, кстати, сколько их? Стадионы и все проходы битком забиты. Все пришли посмотреть в основном на него. Это их невероятная история с Кэтлин Ригби, просто поражает воображение. Я что-то не припомню, чтобы кто-то из легкоатлетов из разных стран предлагал руку и сердце прямо на Олимпиаде, под прицелом десятков телекамер. Я тоже, Боб, такого не помню», — согласился с ним второй ведущий. «Тем невероятнее выглядит их история. Ведь, согласись, были бы эти два спортсмена из одной команды, можно было бы подумать о заранее срежиссированной постановке, но США и СССР — просто невероятно. Да, я сильно надеюсь, что по приезде домой его снова не запрут в ГУЛАГе», — продолжил гость студии. «Второй раз было бы неприятно потерять такого великого спортсмена. Хорошо, если с первым местом у нас понятно, то, думаю, зрителям будет интересно, кто претендует на второе и третье места. Да, здесь все чуть более непредсказуемо, поскольку есть другие, не менее хорошие бегуны. Из моих соотечественников — Ларри Блэк, Лэрри Бартон, Чак Смит. Еще пара спортсменов из ГДР и ФРГ показывали хорошие результаты на квалификационных забегах. Думаю, ты сам помнишь их. А что ты, кстати, думаешь про молодого итальянца, Пьетро Менеа? Считаю, это восходящая звезда спринта, которая еще покажет себя в будущем. Ну и, конечно, нам не стоит забывать о втором советском спринтере, уже завоевавшем здесь серебро на 100 метрах, Валерии Борзове. Я тоже весьма склоняюсь к тому, что он может претендовать на какую-то из этих двух медалей. Это мы вскоре узнаем, ведь спортсмены уже начали разминаться, и вскоре их пригласят на старт. Нет, но все же, как на Иване отлично смотрится эта футболка с надписью? Согласись, Боб. Надень ее кто-то другой, и его бы не поняли. А на олимпийском чемпионе, даже еще и двух олимпиад подряд, она смотрится просто гармонично. Я здесь полностью с тобой согласен, Рихард. Но еще не забывай о его обуви. Я знаю, что многие спортсмены уже подходили к нему, брали шиповки в руки и удивлялись использованным в них материалом. Необычности дизайна, а самое главное — легкости, что для спринтеров, как ты знаешь, невероятно важно. Да, такая обувь дала ему несомненные преимущества. Многие хотели бы получить такую же. К сожалению, это невозможно до конца Олимпиады. Представители Adidas говорят о таком условии, выставленном Иваном для своего согласия в разработке этой линейки и ее тестировании. Жаль. Думаю, будь эти шиповки у всех спортсменов, мы могли увидеть более конкурентоспособный бег на этих двух дистанциях. Да, Рихард. А пока давай вернемся на дорожке Олимпийского стадиона. Поскольку прозвучала команда на старт, спортсмены заняли свои места в колодках. Сейчас решится судьба олимпийских медалей в беге 200 метров у мужчин. Иван сразу на старте вырвался вперед. Что необычно для него, на 40 метрах уже опережает на два корпуса бегущего за ним Борзова. На 60 он уже далеко впереди всех. Боб, время! Ты видишь секундомер? Да, есть новый мировой рекорд в беге на 200 метров. Боб, протри мне, пожалуйста, глаза. Я просто не верю этим цифрам. 19:42. Как такое возможно? Это вообще в человеческих силах так бегать? Я, Рихард, сам в полном смятении. Спустя несколько секунд признался американец. И как бывший спортсмен думаю только о том, кто будет тем человеком, что не повторит подобные достижения, а превзойдет его. Прошлый рекорд, установленный Иваном, был 19:71. Представь себе, какой огромный рост его силы и выносливости произошел с того времени, когда он его устанавливал. Я до сих пор не верю этим цифрам. Судя по тому, что на поле появились маршалы и техники, не верим цифрам ни мы одни. По всей видимости, проверяют все 4 электронных секундомера, но я не очень понимаю, зачем. Ведь на ручном показываются и вовсе невероятные для этой дисциплины результаты. Да, а ведь в протокол запишут именно их по правилам, — добавил Боб. И мы с тобой пожелаем удачи спортсменам будущего, которые будут смотреть на этот результат и думать, как его превзойти. Что ж, пока идут технические проверки, давай поделимся с телезрителями мнением о других призерах. Поскольку второе место неожиданно занял Валерий Борзов, став дважды серебряным олимпийским призером этой Олимпиады, а Пьетро Меннеа, о котором мы упоминали, стал третьим, Никому из американских спортсменов, к нашему сожалению, не удалось попасть на пьедестал. Да, весьма печальная история для легкой атлетики моей страны, Рихард. Надеюсь, руководство легкоатлетической ассоциации понесет за это наказание и будут приняты соответствующие решения. Вторая Олимпиада подряд. А мы выступили еще хуже, чем в Мексике. Не расстраивайся. Еще у вас остается шанс на эстафету 4 по 100, Боб, попытался успокоить своего соведущего немецкий комментатор. К тому же после награждения как раз начнутся квалификационные забеги. Будем надеяться, советские спринтеры отдали много сил на 100 и 200 метров и дадут шансы на медали и вашим спортсменам. «Дай это Бог, Рихард, я за них помолюсь», — со вздохом согласился американец. «Уважаемые телезрители, мы прервемся буквально на 10 минут, показав следующую дисциплину, а уже скоро вернемся к вам на квалификации эстафеты 4 по 100 мужчин. Не переключайтесь!» В раздевалке после квалификации эстафеты и четвертьфинальных забегов, когда мы с Борзовым в нее вернулись, творилось просто безумие. Все ненадолго забыли свое неприятие ко мне. И многие, кто не разговаривал и не подходил эти дни, радовались, словно дети, и кричали. Пожалуй, я мог их понять. Еще бы, такое торжество советского спорта. В 100 метрах весь пьедестал наш. В 200 — два первых места. И в эстафете мы вышли в полуфинал. Такого не было никогда за всю историю советского спорта. Так что в этот раз меня просто так не выпустили, заставив выпить со всеми символический глоток воды, но только из своей бутылки, поданной мне Димой. Шампанское, которое тут лилось рекой, нам с Валерием, конечно, не предлагали. Да я бы и сам отказался. Ведь завтра должны были быть финалы эстафеты. Свирепствующие на этой Олимпиаде допинговые проверки мы уже прошли после забега. Но все равно не хотелось, чтобы в крови обнаружили хоть миллиграмм чего-то запрещенного правилами. Уж меня, я был в этом уверен, проверят по три раза точно. Довольный Степанчонок подошел ко мне и, пожав руку, покачал головой. «Я не понимаю, Вань. Как в тебе это сочетается? Гениальный спортсмен и ярый индивидуалист, заботящийся только о себе, выводя всех этим из себя. Вы даже не понимаете, Иван Андреевич, насколько правы и неправы одновременно», — хмыкнул я, пожав плечами. «А ведь именно вы до сих пор не рассказали спортсменам, что только благодаря мне легкоатлеты получили форму. Что это? Ваша боязнь, что ко мне начнут хорошо относиться?» «Вот про это я, Ване, и говорю. Ты просто дико раздражаешь», — хмыкнул он и пошел к другим празднующим победу тренерам. «Проверяемся, закругляемся». Я отошел к ожидающей меня команде, чтобы переодеться. Я лег на скамейку, и Женя промассировал мне ноги. А Степаныч удостоверился, что с голеностопом и мышцами все в порядке. Когда он вынес положительный вердикт, мы собрали вещи и пошли к выходу. На улице нас ждала многочисленная пресса. И, несмотря на все усилия Вадима отгородить меня от журналистов, это мало у него получилось. Видя его тщетные попытки, я подошел и ответил на многочисленные вопросы, в основном касающиеся эстафеты, моих дальнейших планов в спорте, а также просьбы сфотографироваться в форме, в которой я бегаю. Я тут же, не смущаясь никого, разделся до трусов и под выпученными глазами журналистов, которые увидели мое тело, стал переодеваться. Реклама никому еще не мешала, а потому я продолжал набивать себе очки в переговорах с Adidas. Когда меня сфотографировали во всех ракурсах, я не стал еще раз шокировать общественность своим стриптизом, а прямо в форме пошел к себе. «Вань, ты это специально делаешь?» Рядом со мной шел красный, словно вареный рак, комитетчик. «Назло мне?» «Вадим!» Я тяжело вздохнул. «Почему всегда люди думают, что Земля крутится вокруг них? Вот поверь, а тебе, если я и думал, переодеваясь, то только в последнюю очередь». «Тогда зачем ты это сделал? Прямо на глазах у всех. Первое. Поддерживаю интерес прессы к своей персоне, чтобы он не ослабевал. Второе вытекает из первого. Чем более популярен я, тем более выгодные контракты получит наша страна от спортивных фирм. А поскольку платят они валютой, то очевидно, что своими глупыми вопросами ты начинаешь снижать свою адекватность в моих глазах». Мои слова заставили его задуматься. А поскольку он и правда был весьма компетентным человеком, то уже через 5 минут, когда мы подходили к моему домику, сам он жил напротив, комитетчик протянул руку. «Прости, я все время забываю, что у тебя не совсем обычный взгляд на простые вещи. Меня об этом предупреждали». «Рейтинг снова вырос», — пожав руку, хмыкнул я. «А потому сразу говорю, что в планах у меня найти Кэти и пообедать вместе с ней. Потом легкая пробежка и спать. Завтра полуфинал и финал». «Хорошо», — согласился он. «Зайдешь ко мне перед сном, чтобы я видел, что ты пошел спать». «Да, мамочка». Одним словом, я вызвал у него стиснутый кулак, а потом, веселясь, пошел с командой переодеваться и убирать вторую медаль в сумку. «Вань, к тебе пришли!» Я сначала услышал стук в дверь внизу, а затем громкий голос Жени. Спустившись, я увидел Лизу и ее дядю, а также еще троих израильских спортсменов. «Мы шли домой с прогулки и услышали про твою победу», — радостно заявил мне Моше. «Так что выходи, получишь крепкие мужские объятия». Я специально для них тяжело вздохнул, пригорюнился, чем вызвал всеобщий смех и действительно получил то, что он пообещал. Спортсмены и правда рады были за меня. Пришлось бегать наверх и принести медали, чтобы показать им. «Мы планируем сегодня сходить посмотреть представление «Скрипач на крыше», а потом поужинать со звездой этого спектакля, Шмуэлем Роденски», — сказал он. «Не хочешь составить нам компанию вместе с женой?» Я посмотрел на Лизу, которая выглядела смущенной этим явно неожиданным приглашением. «Она вроде хотела пойти на него», — осторожно сказал я. «Если мы вам не помешаем, то я не против. Думаю, она тоже». «Иван!» — ахнул стоявший рядом Андре. «Как может помешать самая красивая пара этой Олимпиады?» Другие израильские спортсмены заверили меня, что они будут только рады видеть нас рядом с собой. «Хорошо, тогда я пойду найду Кэти и передам ваше приглашение. Когда выезжаем?» — поинтересовался я, хотя у самого сердца в груди едва не прыгало от осознания того, что должно произойти сегодня ночью. «В 6 будем ждать тебя здесь же, у ворот», — ответил за всех Моше. Попрощавшись со всеми до вечера, я отправился искать жену.